Фундаментальные вопросы. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. Да, радио ВК, конечно. У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. И это программа «Фундаментальные вопросы». Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Ну, вот уже на протяжении целого ряда программ мы так или иначе рассматривали политические силы современной России. Поговорили и о либералах, поговорили и, значит, о партиях власти. Ну, а теперь, я думаю, пора пришла поговорить о тех, кто называет себя патриотами, так или иначе ассоциирует свою деятельность с патриотической риторикой. Хотя, конечно, вот сейчас, собственно говоря, ну, на кого ни покажи, Олег Юрьевич, вот все патриоты. Давайте немножко назад вернемся, попробуем, да? Вот, скажем, тогда, когда все это формировалось, вот все поле современной политической России формировалось, и кто тогда был патриотом? Вот предлагаю с этого начать. Хорошее, скажем так, начало. Но для начала, скажем так, немножко тавтологию. Просто я хочу поздравить одного патриота Игоря Шмарловского с днем рождения. Это человек в начале 90-х годов достаточно много приложил усилий для создания на территории Красноярского края и Славянского собора, и Русского национального собора, и Русского национального единства. И в составе 38 красноярцев защищал Верховный Совет в 1993 году. Это что касается патриотизма. И второй момент. Сегодня 100 000 дней с того периода времени, когда начнется чемпионат мира. То есть 1000 дней осталось. Ну, тоже, как бы сказать, определенно. Начнем отсчет. Да, начнем отсчет. Патриотически в том числе. Да, патриотически в том числе компонент. Если затрагивать вот то, что мы этот параметр решили сегодня осветить. Конечно, сам по себе национально-патриотический спектр, он достаточно разнообразный на сегодняшний день. И сама по себе русская национально-патриотическая идея, это, наверное, единственная идея, которая осталась в обществе не опозоренной. Единственная идея, которая, скажем так, дает большие дивиденды. Единственная идея, но на основании которой Россия может совершить феноменальный скачок. И сейчас, конечно, это стало достаточно модным быть патриотами. Ну, а если брать 80-е годы... Да, давай ретроспективу небольшую сделаем. Ретроспективу. Ну, тогда в недрах определенной части интеллигенции советской тогда еще было такое... Всесоюзное общество охраны памятников и культуры УАПИК, там вот этот патриотический спектр русских националистов, национал-патриотов формировался. Затем первая попытка создания такой общественно-политической структуры, это, конечно, Национально-патриотический фронт «Память». Это 1983, 84, 85, вот в 86 году о нем заговорили достаточно активно представители комсомольской прессы, в том числе небезвестный Лосато. Там, ужас, фашисты, да, нацисты. Вот сразу приклеили. Да. Но это всегда так. Естественно, либеральные западные, скажем так, представители, мы уже выяснили, что, к сожалению, у нас нету либералов-патриотов, а либеральные западники, ребята, их очень много, и они плодятся, как, мягко говоря, белые грибы в большом количестве. Вот так вот, в тот период времени эта политическая структура, она, скажем так, брала за основу возрождение и восстановление исконно исторических национальных компонентов нашего народа с учетом его соборности, с учетом его многоукладности, с учетом того, что русский – это и по духу, это и по сознанию, это и по вероисповеданию, это и по крови, это все вместе, это особенность. Не зря, скажем, четырехчищатючего умом Россию не понять, аршинным общим не измерить, у ней особенность стать, в Россию можно только верить. Или родиться русским – это мало, им нужно быть, им нужно стать. Да? Так вот, как раз память за основу брала это. Ну, естественно, что главным был там Дмитрий Васильев, затем немножечко, так скажем так, отклонения были, и Сычевская память была, и Асташвили, которого потом ликвидировали после того, как ему, мягко говоря, дали определенный срок. Ну, активно подключились определенные, скажем так, правонациональные идеологи в аппарате ЦК КПСС, это еще со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, борьба между двумя структурами. Это традиционалисты и, скажем, западники. Это и Комитет государственной безопасности, который тоже был неоднородный, но в большинстве своем несет, с моей точки зрения, всю полноту ответственности за то, что они упустили и продали, сдали страну в августе 1991 года. Вот кому закон о люстрации необходимо сделать. Вот. И, естественно, что после того, как память, скажем, совершила определенный прорыв, для определенной активной массы населения, ну, в пределах 5-7%, это, скажем, погрешности плюс-минус, но в любом случае это всегда так есть, то есть есть активная, ну, я не хочу термин Гумилева, там, пассионарии, там, пассионарность и так далее, и тому подобное, ну, то есть достаточно активные люди, преследующие определенные идейные принципы, хотят себя реализовать в этом ракурсе, ну, во всяком случае, они считали, что вот они поступают правильно. Вот, Олег Ильич, насколько все-таки верны были или не верны слухи о том, что память такая экстремистская организация, что у них там югент какой-то есть, ну, то есть молодежь, они там готовят какие-то спортивные, подозрительные причем, ну, это, объединения. Это естественно, что любая политическая организация, преследующая определенные, скажем, позиции, да, они, скажем, были не исключением. Вот. И в недрах памяти, конечно, были структуры, которые, ну, скажем так, создавали определенные формирования, которые занимались физическими, скажем, аспектами, рукопашным боем, сотрудничали с органами правопорядка, с вооруженными силами, ну, то есть мы люди немножечко другого периода времени. Угу. Естественно, для нас не идти в армию, это было как-то само собой неестественно. Да? То есть, ну да, согласен. Да, было такое. Ну вот они также считали, что русский человек, он должен за себя постоять и защитить свою родину. И поэтому, естественно, что эти вещи, они, как бы сказать, имели место быть. Но они вызывали тревогу. Но они вызывали тревогу у кого? У власти. Ну, я не сколько у власти, сколько у либерально-западной, скажем так, нашей интеллигентствующей категории, особенно у той комсомольской прессы, которые потом стали хорошими, скажем так, либералами. А вначале они были хорошими комсомольцами, хорошими коммунистами. Потом хорошими бизнесменами. Да, это уже отдельный вопрос, это отдельная сказка Маугли. Вот, естественно, это было. И вот одним из таких достаточно активных представителей, который отвечал за процессы формирования, скажем так, вот этого боевого ядра, был Александр Петрович Баркашов, который в 1990 году с определенной частью соратников вышел и создал русское национальное единство. Угу. Ну вот и перейдем, да, к русскому национальному. Да, русское национальное единство – это политическая организация, которая во главу угла ставила приход к власти законными, легальными методами, подчеркиваю. А второй момент. В основе, если мы посмотрим так исторически, более в 37 субъектах Российской Федерации русское национальное единство до событий 1993 года официально было зарегистрировано. А следующий момент. Русское национальное единство, оно выступало за целостность и Советского Союза, и Российской Федерации, потом уже было противником августовского переворота со стороны представителей, скажем так, неудавшихся политических деятелей в лице ГКЧП. Угу. Вот. И так же, как, впрочем, ЛДПР, то есть они как бы, он поддержал, ну, да. Поэтому да. РНЕ, кстати... Другое дело, что он потом открестился. Ну, это уже другой момент. РНЕ от этого не открещивался. Но, естественно, что в основу это было создание, скажем, легальной политической силы, где идеологический параметр был, конечно, русская национальная идея в ее многоспектрности. Но исходя из той политической ситуации, конечно, РНЕ был таким фундаментом для Русского национального собора. В результате эта организация, скажем так, достаточно активно себя проявила, и сопредседателями в тот период времени, в 92-м году были, и покойный Валентин Распутин, царство ему небесное, и Геннадий Андреевич Зюганов, и тогда еще губернатор Сахалина, доктор экономических Федоров, и генерал-майор госбезопасности Александр Николаевич Стерликов. Потом его избрали председателем президиума Думы Русского национального собора. Первый собор, съезд летом 92 года они провели в колонном зале Дома Союзов. Ну, то есть все как полагается. И идея-то была именно в этом ракурсе, в рамках международной организации «Славянский собор», объединяющий все славянские, скажем так, политические образования права центристского толка. Я подчеркиваю, не крайне правое, а право центристского толка. Это как бы было. Вот. Но с учетом того периода времени, конечно, верхушка, та партноменклатурная и КГБшная, которая, скажем так, на этих лаврах стала почивать, вместо того, чтобы дальше работать и создать мощную политическую структуру для того, чтобы потом уже участвовать в политической деятельности через органы власти, в том числе выдвигать своих представителей и на уровень президента, этого не получилось. Не получилось по той простой причине, что все эти люди, они вышли из советской гогольской шинели, и они, скажем так, оказались из-за своих эгоистических, конъюнктурных, шкурных интересов не заинтересованы в том, чтобы в масштабах России была цивильная, привлекательная, респектабельная, мощная политическая организация русского народа. Скажи, пожалуйста, ну хорошо, вот эти люди, которых ты назвал, они вот не оказались соответствующими требованиям, ну что других совсем не было, вот, была вот, же большая организация. Вот, вот, как раз глядя на эти все мероприятия, во второй половине 92-го года русское национальное единство как бы выходит и уже начинает заниматься партийным строительством как уже самостоятельно. То есть раньше РНЕ как составная часть Русского национального собора была, и за это ратовали, и агитировали, пропагандировали, и сделали очень много. Ну, ваш покорный слуга, кстати, с Олегом Емельяненко мы с нуля здесь раскрутили. А потом некоторые интересные ребята, партноменклатурщики в лице Петра Васильевича Романова, стали сопредседателями. Ну, как получается, Олег Юрьевич? Ну, это всегда вот как так? Так, что вот вы делаете доброе дело, потом раз, ну, вот, оказывается, это всегда рядом так, на чужом горбу в рай. А вот, и, естественно, скажем так, Петр Васильевич Романов очень много помогал, ничего не хочу сказать, скажем, Русскому национальному единству и Русскому национальному собору, он тогда был директором химкомбината, поэтому ничего не могу сказать. Ну, дальше, естественно, что пути дороги разошлись, но его определенный и материальный, и моральный, и политический вклад, он, как бы сказать, был достаточно высок. Но логика сводилась к тому, что здесь ребята там, ну, которым под 30, они тут сиганули выше головы, тут стали создавать различные, скажем так, действия. Многие говорили там, зарницы занимайтесь, многие еще какими-то вещами. Ну, а после событий 93-го года, конечно, отношение к РНЕ кардинальным образом изменилось. Ну, потому что РНЕ поучаствовала, собственно, в защите. Да, она высказала свою позицию вот, за законные методы, подчеркиваю, законные методы. Вот, и, естественно, что на своем примере она показала. Хотя, скажем так, Александр Петрович Баркашов был против того, чтобы основная масса членов РНЕ, скажем, приезжала. Но, тем не менее, с регионов прибыло не очень много. Ну, красноярцы тут преуспели, значит, у нас было в общей сложности 38 человек, ну и где-то еще в штаб-квартире на Белинского человек 100-150 были готовы, но денег чисто не было. А самый интересный момент, что даже во время штурма 4 октября приходили вступать молодые люди, а после обеда туда нагрянул красноярский ОМОН. Ну, приказ и так далее. Нет, ну дали команду, они нагрянули. Да, дали команду, и они как бы нагрянули. Люди служивые. Да, люди служивые. Вот им, что до августа 91-го, после августа 91-го, что красный флаг расстрелили, что под красным флагом ходить. Профессиональный подход это называется. Это называется профессиональный подход, если надо, родную мать продадут. Вот, немножечко жестко, но факт имеет место быть. Так вот, РНЕ как раз этими вопросами занималась. Помимо этого, активно, скажем, занимался и Российский общенародный союз Сергея Николаевича Бабурина, активно занималась Русская партия Корчагина. А вот, была такая достаточно интересная политическая организация, ее лидер Николай Лысенко был в Государственной Думе первого созыва, это Национальная Республиканская Партия России. У них было свое такое, скажем, ну, не военизированное, просто, скажем, такое централизованное формирование «Русский легион». Кстати, они тоже тогда поднимали вопрос о возвращении Крыма. И причем те вещи, когда говорили и ратовали, И те же лозунги, призывы, тот же, скажем, призыв «Слава России», да? Тогда были мы фашисты, нацисты, твари коричневые и еще хлещи. А когда президент Российской Федерации стал говорить «Слава России» и реализовал те идеи, за которые, скажем так, русские национал-патриоты ратовали более 20 лет, соответствующим образом, значит, это все хорошо. Так, значит, получается, и мы тогда все хорошо делали. Причем сугубо законными методами. Но о современности мы еще поговорим. Фундаментальные вопросы. Продолжаем нашу программу «Фундаментальные вопросы» с участием историка, кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Олег Юрьевич, а вот что ты скажешь, допустим, по поводу национал-большевиков? Ну, национал-большевики – это определенное политическое явление. В свое время национал-большевизм сформировал, такой был у нас общественный деятель, обществовед Устрялов. Еще, скажем так, он и эмигрировал в свое время. Он, скажем, и в идею национал-большевизма заложил основы национального самосознания и идеи большевизма в вариациях реализации Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот такой вот гибрид. Но сейчас их, собственно говоря, связывают прежде всего с Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым, да, который, совершенно в общем, верно, собрал молодых, да, людей, дал им, так сказать... Причем на свои средства. На свои средства, да. И тут и отсидели они, да. Да. И он сам сидел за идею тоже и сидели, так далее, да, там подобное, да, да. А насколько, вот, собственно говоря, вот эта идея, она... Ну, вот мы говорим о национализме, о патриотизме. Вот насколько у них она проявляется? Ну, она у них проявляется в том ракурсе, в каком они ее понимают. Самое главное, надо понять... Потому что, извини, что перебью, да, тебя, да. Понимаешь, большевики и национал – это две, по-моему, совершенно противоположные вещи. Извините, те интернационалисты, причем здесь националисты? Нет, но там вначале доминировали интернационалисты, а потом уже, когда нужно было строить Красную империю, строить Советский Союз, Сталин, он по природе, конечно, скажем, был в определенном смысле интернационалистом, но он все-таки тяготел вот этому традиционному консервативному крылу, которое было в тот период времени у коммунистов. Но тогда они ВКПБ и переименовали в коммунистическую партию. Совершенно Советского верно. Союза. Вот как раз вот этот перелом, вот этот ракурс, он, конечно, и произошел. И многие, скажем так, противники большевизма как такового, они увидели в Сталине те, скажем так, ростки возрождения Великой России, ну, скажем, уже под красным мощным таким багровым соусом. И поэтому Устрялов, он как раз в своих работах пишет, это можно и почитать, он и про Муссолини пишет, что там тоже элементы достаточно интересные. Так же, как почему в Германии стали фашисты, там были национал-социалисты, а потому что они социализм строили и в Советском Союзе социализм строили. Наши хорошие социалисты, а там нехорошие, поэтому они будут фашистами. Хотя, ну, да, никакого отношения к движению фашизма они не имели, если, скажем, политологические компоненты брать. Ну, я знаю, что Эдуарда Вениаминовича всегда очень сильно интересовала фигура Муссолини, именно с точки зрения вот организационных, видимо, вопросов и так далее. Вот. Так все-таки, извини, что я просто тебя перебил. Вот что там национального? Ну, они, во-первых, если их программы почитать, почитать их действия и почитать их, скажем так, выступления и то, что они как бы делали, они исходят из того, что Россия должна быть самостоятельным государством. Россия должна быть страной, где доминирует общественный уклад в большинстве своем. Они исходят из того, что все те негативные издержки и паразитирующие проявления старой партноменклатуры, которая трансформировалась в сегодняшнем варианте, ну, должны сойти на нет. Другое дело, что они исходят, скажем, в своих методах радикальными, можно сказать, даже определенными такими субкультурными проявлениями, которые они считают дадут основание для определенного позитивного, скажем, такого рывка. Но это их позиция. Поэтому реальной политической силой, реальным таким мощным форпостом вокруг которого может образоваться национально-патриотическая сила, конечно, национал-большевистская партия не будет. Она сошла на нет. Другое дело, да, в свое время они, как бы сказать, в определенном смысле заняли вот эту активную нишу с критикой тех ребят, которые и в Кремле были, и с точки зрения, скажем, первых лиц, и позиция по отношению к тому же Зурабову и другими вещами, ну, помню, захват там, да, штаб-квартиры и так далее, и тому подобное. Вот у них есть вот это, вот эти элементы, за которые они говорят, да, мы за великую Россию, но в своем понимании. Я понимаю, что я не вправе давать какие-то оценки, я не пытаюсь быть политологом, но, тем не менее, выскажу просто свою точку зрения. Хотя я с огромным уважением отношусь и к Эдуарду Вениаминовичу как к человеку, очень как писателю. Интересная личность. Да. Дело в том, что я хочу сейчас сказать, может быть, крамольную мысль. У меня все время такое ощущение, что национал-большевики – это поэтический проект. Тоже. Поэтический. Не, это особенно есть. Я это подумал после того, как я прочитал у того же Эдуарда… «Другая Россия». Нет, его восхищение подвигом Габриэля де Аннунцио, который захватил Реку и организовал там поэтическую республику. И я подумал, вот где зерно вот этого всего. Это такое шоу. Я понимаю, оно трагическое шоу, но настоящее шоу должно быть трагическим. Я согласен совершенно верно, что вот этот субкультурный, он присутствует. Mm-hmm. Он присутствует. Они этого никогда не скрывали. Они этого не скрывали, что для них самое главное – это действие, чтобы о них напоминали, чтобы их помнили, чтобы они кого-то раздражали, когда они там и бункер свой строили, и многие красноярцы там у нас активно проявляли. Это такой перформанс, проявляли. Знаешь, бесконечный. Активность. Хотя нет, иногда заканчивающийся и печально, к сожалению. Ну, у них очень много пошли по этапам, поэтому, естественно, хотели там, скажем так, получить и славу, и известность, и популярность, и узнаваемость. Это им удалось. Ну хорошо, давай теперь перейдем, так сказать, к нашим парламентским, что ли, официальным, или как правильно сказать, в общем, даже не знаю. Ну, нет, но официально это когда политическая структура зарегистрирована. Ну, хорошо. Есть парламентские структуры, которые, скажем, да, сейчас... которые участвуют в парламенте, есть так, непарламентские, да. Ну, да. Они, но они официально зарегистрированы, могут участвовать ну, в политической деятельности. Ну, давай сначала по-парламентски поговорим. Вот я даже не сейчас вот время беру, сейчас я говорю, сейчас вот все патриоты, понимаешь? Давай возьмем, допустим, там вторую половину 90-х годов, когда у нас вот было... Да, можно и первую затронуть. Или и первую, ну, так сказать, именно парламентскую деятельность, там вообще патриотическое по-настоящему вот там какое-то крыло представители, было. Там были представители вот в Москве, ну, люди, которые, скажем так, и депутаты Советского Союза, скажем, которые подымали вопросы возрождения России. Ну, тот же и Валентин Распутин, и штангист Власов, который, скажем так, достаточно активно, радикально выступал. Вот. Там соответствующим образом были, скажем, некоторые журналисты. Ну, я не касаюсь команды «Взгляд», если там Талькова упоминать, да, комсомольская бригада превратилась в программу «Взгляд». Метаморфозы. Нет, те, которые реально были, тот же Белов, писатель. А вот это как бы было. Ну, они были в меньшинстве. Но они себя почвенниками называли. Вот, скажем так, людьми, которые продолжают идеи славянофилов, которые выступают за то, что Россия не Европа, не Азия. Это особое государствообразующее формирование, где есть свой особый путь развития, ни на кого не похоже, не потому, что мы какие-то особые, просто так исторически это все сложилось. Должна быть четкая многоукладность, должен быть сформирован быть свой национальный, скажем, капитализм, должен быть свой мощный прослой национальной управленческой элиты. К сожалению, ни до 17-го года, ни после 17-го года у нас не сформировалось ни национального капитала, не национальной элиты, не национальной категории офицерства, не говоря уже о, наверное, самое прискорбное, это национальная государственная безопасность. У нас, к сожалению, этого не было. Были небольшие группы, но в общей массе, к сожалению, этого не было. Поэтому и в феврале 17 года сдали страну. И в августе 91 года сдали страну. И, в принципе, я не побоюсь сказать, скажем, сейчас, может быть, не популярно, но я имею на это моральное право, я страну не сдавал. Что так называемая «русская весна», которая сверху, это конъюнктурное мероприятие Кремля с точки зрения, скажем так, ну, спекуляции на русской национальной идее. Потому что когда происходили случаи в Крыму, 30 тысяч вооруженных сил Украины, там лапки кверху, да, были, я знаю, два случая, когда люди еще давали присягу Советскому Союзу, потом давали Украине, а потом стали давать присягу Российской Федерации. Ребята, присягу дают один раз в жизни. Вот это показатель как раз вот этих моментов. Может быть, они одумались, Олег Юрьевич? Вот одумались. Олег Юрьевич, ты знаешь, вот... Я понимаю, что я с иронией это говорю. Гипотетически завтра скажут повесить в кабинетах портреты Лаврентия Павловича Берию. И повесят. Все повесят. Все повесят. Все повесят. Все повесят. Все. Вот. Поэтому... Гвоздики. Главное, да, чтобы гвоздик. Гвоздики. Было. Поэтому вот эти все вещи, они как раз и говорят не просто о конъюнктурности, о цинизме, о низменности этих людей. Но это говорит то, что они в случае чего и мать родную сдадут. С потрохами ради своих узких вот этих эгоистических интересов. Поэтому за интересов. Ними нужен глаз да глаз. Да. Но, к сожалению, некому глядеть. Некому глядеть. Не, ну почему? Вот. Но если только агентство национальной безопасности, да, да, еще одно Сноудена там я получим. Просто вспомнил, ты пока говорил по поводу формирования национального капитала, я только сегодня вот буквально прочитал замечательный там материал по поводу того, какие капиталовложения национальные из России сделаны на побережье Приморских Альп. О, там просто мечта поэта. В 5 раз с 2000 года выросли капиталовложения ежегодные. То есть, да? Если там, по-моему, 200 тысяч Совершенно евро верно. Было, вот, так сказать, в 2000-м, то сейчас это уже миллиард. Ой, или миллион, не знаю. Там. Или, 200 миллионов, то теперь миллиард. Вот так вот примерно. Понимаешь? Это то, что известно. Да, это вот то, что вкладывается вот национальный капитал. Да. Это не национальный капитал, я подчеркиваю. Это русский? Нет. Это русские деньги? Нет, это деньги, которые определенная категория коммерческих промышленных структур зарабатывает в России, да, и вывозит. Но понятие национальный капитал – это осознанное действие экономических структур, которые... четко понимают, что основа их успеха – это развитие их собственной страны. И основные деньги они вкладывают в развитие собственной страны. А за рубеж в большинстве своем они вывозят конечный продукт. Вот что такое национальный капитал, скажем так, в классическом его понимании. У нас, к сожалению, все почти наоборот. Ну, это так. Скажи, пожалуйста, вот у нас еще немножко есть времени до перерыва. Коммунисты во второй половине 90-х годов, будучи оппозиционерами, вот, собственно, партии власти, они хоть как-то представляли вот это национальное направление? Да, там была определенная достаточно... В парламенте. Неплохая прослойка. И у нас, например, тоже Сергей Маслов, он как раз выступал за русский социализм, русский коммунизм, национал-патриотический спектр, определенная большая категория, скажем, на местах в Красноярском крае это было. Ну, потом все сошло на нет, потому что политические, скажем так, тенденции Коммунистической партии Российской Федерации, они, мягко говоря, затормозились из-за того, что и Геннадий Андреевич Зюганов, соответственно, уже пересидел и не подготовил нормальную смену. И, скажем, здесь тот же Владислав Григорьевич Юрчик, который, скажем так, уповал на тот свой потенциал и влияние, и многие другие. Олег Ильич, сейчас прервемся на минуту и продолжим наш разговор. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. «Фундаментальные вопросы». Продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» с участием политолога, кандидата исторических наук Олега Юрьевича Лютых. Ну, а помогаю вот в этой программе вести ее я, Олег Тихомиров. Олег Юрьевич, вот чтобы перейти к анализу современной ситуации, давай все-таки еще раз попытаемся определить, что такое патриотизм, а что такое национализм. Ну, скажем так, понятие патриотизм – это любовь к своей родине. Понятие национализм – это забота о своем национальном, скажем так, происхождении. Ну, идентичности. Идентичности, своей национальной идентичности. И это, как бы сказать, вписывается в рамку, ну, нормального синтеза национально-патриотического проявления с учетом того, что мы являемся представителями конкретной нации, и мы, естественно, гордимся этим происхождением, но мы не ущемляем права других национальных категорий. Вот я почему, собственно говоря, попытался сейчас вот это выяснить, потому что понятно, когда, ну, там вот сейчас украинцы, вот они там продвигают свою тему, мову, там, белорусы продвигают. Я уж про прибалтов вообще ничего не говорю. Ну, это отдельные ребята. Да, это отдельная тема. Ну, как бы вот их национализм, он, собственно, соприкасается с их государственной идеей, смыкается, и все понятно. То есть, чем сильнее будет наша мононация, тем, значит, у нас сильнее будет государство. Ну, там уже проявляются элементы не национализации как таковой, а там уже, скажем так, радикальная форма национализма – это нацизм. Это когда доминирует… Когда они выдавливают. Да, выдавливают. Это вот превышение, скажем, увеличение своего национального «я» над другими национальными «я». Но у нас проблема российская, она и советская была проблема, и российская осталась, мы многонациональное государство. Совершенно верно. У нас никогда не будет ни русского нацизма, ни радикальной формы русского национализма. Хорошо, но тем не менее национализм, допустим, русский, ну вот постоянно, как мы с тобой говорили, начинают примешивать к фашизму, не, к нацизму. Это естественно, это же естественно. Почему? Потому что национальная идея, она самая притягательная. Национальная идея в России, особенно русская, она еще никогда не была реализована в чистом максимальном варианте в органах власти. Она непорочна. И поэтому естественно, что это, как бы сказать, тот джокер, которым можно не просто воспользоваться, а если грамотно его реализовать, то, ну, вы войдете в историю как человек, который, скажем так, сумел достигнуть наивысшего политического, скажем так, уровня своей, скажем так, деятельности. Ну вот мне, допустим... У нас этого не будет. Мне относительно понятно мотивировки, аргументы людей, которые находятся у власти, которые говорят, что вот национализм, русский национализм, я подчеркиваю, в нашей стране это очень опасная вещь, это может унизить вот наши, так сказать, более малочисленные нации, начнется межнациональная склока, и все рухнет. Надо четко понимать, что исторически титульной нацией в пропорциональном соотношении являются русские. Ну, это триединство русского народа. Вот. Если русский народ в пропорциональном аспекте, вот принцип соборности, не будет во всех структурах пропорционально находиться, то никакого положительного результата в плане развития страны не будет. И Россия, скажем так, может закончить свое существование. Поэтому на сегодняшний день и вот эти национально-патриотические элементы из русской идеологии используют и «Единая Россия», и даже сам термин, да, «Единая и неделимая Россия», да, «Единая Россия». Uh-huh. Вот. И «Справедливая Россия» – это тоже как бы из этой области. И «Либерально-демократическая партия России», она тоже, когда надо, очень сильно выдвигает эти моменты, даже как лозунги «Мы за русских, мы за бедных», да, и многие другие компоненты. Вот. И... Очень странно, что ставятся рядом русские и бедные. А да. Это по Фрейду. Это по Фрейду, с одной стороны, а с другой стороны, основная масса, скажем так, населения, она пропорционально, скажем, ну, недостаточно материально обеспечена. И очень большой процент русского населения Ну, это, скажем, не сегодняшний момент, это было еще и во времена Советского Союза, то есть донором кто был? Российская Федерация в интересах кого? Тех же Прибалтах в интересах кого? Того же Кавказа, той же Средней Азии. А самые богатые были грузины, да. Да, но это было, тем более до 1953 года фактически Грузия почти вообще налогов не платила. Да. Это заслуга не только Иосифа Виссарионовича, а в первую очередь еще и Лаврентия Павловича Берии. Так что вот эти моменты тоже, как бы сказать, имели место быть. Но это касаясь тех тенденций, которые существовали. Поэтому естественно, что и на сегодняшний период времени эта диспропорция, она присутствует. Другое дело, что у нас не сформировалось, и пока в ближайшее время не предвидится, это чисто мое субъективное мнение, создание мощной всероссийской политической структуры, которая на идеологическом ракурсе будет как раз в респектабельном, привлекательном компоненте, вот, скажем так, выступать за русскую тематику. Нет, за русскую тематику. Нету этого. Это очень серьезная проблема, поэтому развешивать ярлыки – это очень выгодно. Развешивать ярлыки – это, скажем так, конъюнктурно с точки зрения перевода тех проблем, которые есть. Развешивание ярлыков – это, скажем так, ну, такой элемент кляксы, когда в школе, если бросаешь, пока на него шлепнули, он отмывается, да, можно что-то другое придумывать. Поэтому еще раз говорю, сами западные либералы, они бы очень хотели, у них по природе, они хотят быть всегда гонимыми. Они же сами что не могут создать? У них 10 лет 90-х годов было, и страны можно было сделать конфетку. Они ничего не смогли сделать. Вот, поэтому им выгодно, чтобы был русский фашизм, чтобы был монстр, чтобы они там убежали, чтобы на Западе их лелеяли. Этого не будет, ребята. Не потому, что вы этого хотите, а потому что русский человек по природе своей, он никогда не будет свои вот эти внутренние моменты превалировать на моменты, скажем так, завышения себя любимого. Ну, это особенность русского человека. Поэтому у нас не будет мощной, сильной политической структуры русского национал-патриотизма. У нас будет такая смешанная форма. Там и элементы социальной справедливости, и элементы национального самосознания, и элементы здорового традиционализма, и элементы, скажем, многоукладности экономики. Вот если такая политическая структура, она сформируется, вот как раз в недрах Русского национального собора это было заложено. Но, к сожалению, догматизм и конъюнктурность тех людей в того времени, она привела к тому, что мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. Такой политической структуры нету. Нету. Выступления там за русский народ, за русскую самодостаточность, самоидентификацию и прочее-прочее, это хоть отбавляй. Но это просто, скажем так, то, что на повестке дня. Ну, я бы, честно сказать, не сказал бы, что прямо вот хоть отбавляя выступление там именно за самоидентификацию, за русский народ, во всяком случае, вот сейчас немножко политической элиты. Сейчас немножко команду дали убрать, а вот с русской весной там понеслось, да, там все везде, из каждого окна. Про русских, да. Понимаешь, какая беда? Про русских вспоминают тогда, когда их прижимают, скажем, где-нибудь в Эстонии и в Латвии. Вот тут мы все русские. Не, это а когда русских прижимают, простите, в Чечне, про это никто ничего не говорит. Нормально. Или в Казахстане. Да. Тоже все хорошо. Или когда пачками, скажем, с Армении они, скажем так, вылетали, или, скажем, в Азербайджане что творилось. Да, этого нет. Вот я про что и говорю. Поэтому, если было бы наоборот, то и была бы мощная националистическая партия. Был бы мощный такой национальный кулак, а этого нет. При этом я хочу сказать, что если, ладно, Казахстан – это отдельное государство самостоятельное, молодцы, ребята, живите как хотите, но Чечня является частью Российской Федерации, и чеченский национализм нормально вполне себе развивается на всех там направлениях. И люди, которые в Первой Чеченской воевали и нашим ребятам головы отрывали, им и звезды Героя России давали, и прочие все эти вещи. Я понимаю. Это вот это вообще называется интернационализм. Я ничего против не имею этого, собственно говоря, движения. Ради бога, оно существует. Но вот не в ущерб ли это осуществляется именно как раз титульной нации, о чем ты и говорил? Ну, таковы реалии. И в Российской империи в ущерб русским, скажем так, заботились о других народов. Как, это было... Когда? Как? Не, всегда, всегда. Генерал Ермолов был строг. Но генерал Ермолов, он был, скажем так, русским генералом, но по природе-то он был, скажем, интернационалистом, потому что он как бы выполнял просто функции под контроль брать те территории, которые нужно взять для того, чтобы обеспечить безопасность восточных рубежей. Так же, как Скобелев. Но они не были националистами в том понимании, в котором мы рассматриваем с точки зрения политологии, мировоззрения и так далее и тому подобное. Имперская идея, Олегович, как ты понимаешь, предполагает, что мы включаем в себя разные элементы, но титульная нация одна, и никто не оспаривает ее. Верно. То есть это есть Римская империя, Австрийская империя или Русская. Совершенно верно, Олег Юрьевич, но Русской империи не было, была Российская империя. Российская империя. Да, но если вы посмотрите по этническому аспекту, по национальному укладу, наше российское дворянство в большинстве своем, оно, скажем так, мягко говоря, было русским. Ну, разное, да. Там были лифлянцы, там и кавказцы. Не говоря уже, скажем, о династии Романовых. Это уже отдельный вопрос. Так получилось. Да, так получилось. Поэтому эти все вещи, они, мягко говоря, скажем так, присутствовали и будут присутствовать. И поэтому это уже... Ну, диагноз. Диагноз. Это многим, конечно, мои слова не понравятся, особенно те, которые там себя считают русскими националистами, но нет у нас политической, скажем, такой мощной силы. Если бы способность русского народа была бы к этому, то эта политическая, скажем так, тенденция реализовалась бы. Нету. И многие бы хотели этого, и причем, самое главное, хотели бы, скажем, их противники, потому что есть с кем бороться, можно за это и денежку получить, можно сам и пропиариться, можно повоевать. А когда и этого нету, то этого хотят придумать. А искусственно создать русских националистов, вот как в свое время пытались там скинхедов там поднять, да, это бесполезно. Пытались спровоцировать там погромы, это причем ребята, скажем так, спецслужбами этим занимались. Вот, но не получилось, потому что, скажем, человек, который себя, скажем, осознает националистом в хорошем смысле этого слова, то это изнутри. Это его. Он знает, что это такое. Он детально эти вещи разбирает. А просто там парать эти нехорошие, эти ужасные, это, как бы сказать, само собой, это просто политическая спекуляция или, ну, простая бытовуха. Я да? понимаю. Пивко попили и пошло и поехало. Олег Ильич, еще немного, вот пока есть время у нас в программе, о патриотизме. У нас сейчас патриотизм воспринимается как некое противопоставление. То есть вот мы, значит, здесь, они какие-то там, в общем, там, мы, соответственно, лучшие или мы должны быть лучше и так далее. И вот существуют определенные политические силы, которые так или иначе вот эту тему эксплуатируют. Ну, возьмем, например, партию «Патриоты России». Честно говоря, я про нее недавно узнал, ну как недавно, там пару лет тому назад, может быть, она тогда и образовалась, извини за мою темность. И я просто хочу понять, почему партия «Патриоты России», вот в чем смысл там, так сказать, именно патриотизма, раз он выведен в титул? Ну, во-первых, я сам на данный период времени, если уж так честным быть, третий год являюсь членом партии «Патриоты России», так получилось. Вот как я попал. Да, точно, очень да. попал, да. Отлично. Вот, даже, скажем, чуть более 2 лет назад, вот в Европе, где там проходило очередное партийное, меня даже избрали кандидатом. В Европе ты имеешь в виду гостиничный комплекс? А я думал, да. в какой Европе? Не, в гостиничный. Да. Прости. Вот, избрали кандидатом, настрой было члены так называемого городского комитета, там 5 человек было. Ну, после этого обо мне, скажем так, забыли. Ну, я официально являюсь членом партии «Патриоты России». Вот. Значит, ее федеральный лидер – это Семыгин. Человек достаточно известный. Человек такого умеренного социально-патриотического уклона. Он еще в свое время совместно с Коммунистической партией Российской Федерации, у него был достаточно такой разумный подход создания в начале 21 века Национально-патриотический союз России. Вот, он планировал даже, скажем так, немножечко поглощение КПРФ для того, чтобы уже вот больше патриотического, больше такого национального, респектабельного, да, реализовывать ставки и на, скажем, многоукладную экономику и прочее, прочее, прочее. Но Зюганову удалось очередной, мягко выражаясь, мятеж подавить. И после этого Семыгин, он избирался от Хакасии депутатом Госдумы, но потом он создал политическую структуру «Патриоты России». То есть он себя считает патриотом России, он ратует за независимое, мощное государство российское, он выступает с позиции того, что Россия – это демократическая многоукладная страна с превалированием своих традиционных устоев. Вот что в понимании Семыгина патриотизм и патриоты России, на чем он и сформировал эту политическую структуру. Олег Ильич, не хочу обидеть ни тебя, ни твою партию, я просто хочу выяснить. Нет, я просто дело говорю, в том, как что было. Те же самые лозунги я, например, встречал в программе, совершенно если верно. Это можно, конечно, так назвать, но той же «Единой России». Естественно. «Единая Россия», она тоже... Зачем нам два по цене одного? Нет, но мы же в начале нашей передачи четко обозначили, что на сегодняшний день единственная не дискредитировавшаяся себя идея – это русский патриотизм. А он многообразен. Угу. Поэтому, естественно, все хотят, скажем так, быть честными, невинными, скажем так, если выходить замужем, там, чтобы была нормальная брачная ночь и так далее и тому подобное. В политике этого почти не бывает. Ну, хочется. Это такие хорошие ассоциации. Мне нравится. Но хочется. Вот. Поэтому просто, скажем так, с Семыгиным мы соприкасались до того еще, как вот местные ребята, скажем, на него вышли. Вот. Поэтому вот эти все вещи, они, как бы сказать, были. И сейчас Семыгин пытается через год, ну, чтобы патриоты России вошли. Стала парламентской, да? Чтобы стала парламентской в рамках того, чтобы была своя фракция. Но это нормальный подход, и поэтому, естественно, что ему сейчас, он, если мне память не изменяет, он на год меня только старше 1964 года, в полном расцвете сил. Вот, поэтому, естественно, что он показывает себя человеком, ну, умеренным, четко оценивает политические возможности, тот политический вес, который есть, потихоньку жирком оплывает. Не зря он, скажем, нашел точки соприкосновения с нашим, скажем так, депутатом законодательного собрания Быковым, и тот фактически является, скажем так, ну, лидером, лидером, да? Фарватером. То есть уберите Быкова Анатолия Петровича, и на сегодняшний день патриоты России, мягко говоря, никак и нигде не будут. Вот. Поэтому, естественно, что это серьезные партийные проблемы, которые есть на данный период времени. А вот на территории Красноярского края, но тем не менее, на последних выборах около 50 депутатов взяли. Это уже неплохой результат. Но еще раз повторяю, что здесь, скажем так, ну, больше все-таки фактор узнаваемости Анатолия Петровича Быкова, чем многих других. Ну, это, к сожалению, особенность Красноярского это региона. Это регион, да. Да, это регион. Хотя должно быть в пределах 70 таких вот колоритных и целеустремленных. Ну и в конце уже. Я понимаю, что политические прогнозы – дело такое достаточно неблагодарное, но тем не менее, вот такая мысль. Правящие, так сказать, власти, президенту прежде всего, вот его аппарату, так сказать, который заинтересован кровно в сохранении стабильности. Естественно. Четвертый срок Владимир Владимирович хочет взять. В продвижении, собственно говоря, вот своих вполне патриотических идей, но ему надо, естественно, опираться на какие-то политические силы. У меня, как у здравомыслящего человека, сразу возникает вопрос. Надо ли латать все время старую лодку, которая, собственно, все время тонет и тонет? Ну, ты знаешь, о чем я. Может, я быть, понял. Может подобрать, как говорится, новую лодку, или может подобрать нормальную команду, а не хремую, кровую и с плохой репутацией? Совершенно верно. Сейчас, это как прогноз. Сейчас эти тенденции идут. Проблема в другом, что у нас хронически не хватает... в хорошем смысле этого слова, волевых национально-патриотических управленцев во всех сферах деятельности. Вот в свое время мы, скажем так, говорили, что вот были сталинские соколы, да, вот нужны путинские орлы. Так вот, орлов нужно готовить. Зарплату им надо не платить, и будут чисто за патриотизм работать. Совершенно верно. Процентов 99 уберут. Вот уберите административный ресурс у «Единой России», и «Единая Россия», о ней будут вспоминать на радио «Шансон». хорошее сравнение. Почему? Буду вспоминать. Мы тоже будем помнить, я обещаю. Да, мы будем помнить. Вот, поэтому вот этот момент. А сейчас, да, они же в худшем варианте плавают, как Коммунистическая партия Советского Союза с 1985 по 1990-е годы. То есть вот эта пятилетка, она наглядно показала, что в августе 91 года они как кролики и бобры разбежались, и... Вот мы сейчас с тобой вот так умничаем, понимаешь? А они вот раз и практически выборы выиграли на муниципальных уровнях. А там выигрывать большого труда не требуется. Там четкая технология, четко отработанный механизм. Народ в основной своей массе не видит, за кого голосовать. Проблема-то заключается не в силе и всесилии Единой России, а проблема заключается в том, что те, которые ее критикуют, они не могут показать свои достоинства, свои позитивные моменты, а люди уже, негативизм их достал. Люди хотят созидания. А созидание – это уже совершенно другой подход, другой коленкор и, самое главное, другая категория людей. А людей нужно готовить, людей нужно растить, людей нужно соответствующим образом выискивать. Это вот как раз такое старое биологическое проявление, как селекция. Растить надо людей. Ничего плохого не хочу сказать про электорат, поскольку сам к нему отношусь. Но я тоже, кстати, к нему отношусь. Но я думаю, да, знаешь, вот людям надо проголодаться. Вот тогда они начнут выискивать. Вот проголодаются, начнут искать хороших. Пока более-менее все сытно, кого дали, тот и будет. Совершенно верно. Есть и такая проблема. И ее тоже нельзя исключать. А поскольку зима все ближе. Ну, отопление будет. Скажем, в магазинах покупать что будет, одеть что можно. Поэтому, в принципе, это все вроде бы и неплохо для определенной категории населения. Я думаю, мы продолжим обязательно тему, в том числе электората. И... Мы, кстати, еще родину не затронули. Да, ну вот теперь уже и не затронем, боюсь, я имею в виду в этой программе. И будем еще говорить, наверное, о многих фундаментальных вопросах в следующих выпусках программы, которая так и называется «Фундаментальные вопросы». А сейчас я хочу поблагодарить тебя, Олег Юрьевич, за длинный, но очень обстоятельный, серьезный разговор. Это была программа «Фундаментальные вопросы» с участием политолога, кандидата исторических наук Олега Юрьевича Лютых. И вел ее я, Олег Тихомиров. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо, до свидания. «Фундаментальные вопросы».